Давай исходить из того, чтобы в игру можно было играть вдвоем, и чтобы нам обоим было интересно. Ага, так проще. Гермиона стала читать в аннотации о количестве одновременно играющих игроков, и если игра не подходила, то она откладывала диск в сторону. О, смертельная битва. Звучит интригующе. Включай. Час спустя. На-на. Получай. Ахахахаха. Вот тебе в пузо хрень из руки. Фаталити. Ха-ха-ха. Нет. Разнесся по купе возмущенный вопль Гермионы. Ты жулик. Как у тебя получаются коронные удары? Ха-ха-ха. Я просто хаотично хреночу по всем кнопкам и, как видишь, тактика рабочая. Но я делаю то же самое. Возмутилась Гермиона. Все, надоело. Я хочу играть в игру, где меня не будут убивать из раза в раз. Отлично. Давай поменяем диск. Как насчет рестлинг? Нет уж, хватит с меня драк. Произнесла Гермиона. Я хочу совместные приключения с волшебством. Она остановилась на одном из дисков. Вот интересное название. Божество. Первородный грех. Тут написано, что можно играть вдвоем, но только она для PlayStation 4. Включай. Эти приставки поддерживают игры для предыдущих поколений. Откуда ты знаешь? Спросила девочка. Заклинание познания механизма — шикарная вещь. Пока игра устанавливалась, мы попили чая с плюшками. Дальше наступила пора интересной игры. Мы даже не заметили, как поезд прибыл в Лондон, и что уже большая часть школьников покинула поезд. Пришлось оторваться от игры и покинуть купе. Шикарно, произнесла Гермиона. Надо будет доиграть попозже. Согласен, затягивает. Вот бы в реальной жизни было так, мечтательно произнесла Гринджер. Сделал что-то, за это выдали очки, ты их вложил в характеристики и стал сильнее, ловчее, умнее. Интересная идея. В принципе, такое можно реализовать при помощи вживленных артефактов. Например, меню управления и выведения информации о статусе повесить на духа или ла, улучшение организма производить при помощи целительских артефактов. Теоретически можно даже надстройку души соорудить, которая будет выполнять подобные функции, но это пока не наш уровень. Знания о заклинаниях вкладывать в голову пациента ментальными пакетами, как это происходит у тебя, но только с учетом пропускной способности разума пользователя. А копию знаний, которым будет обучаться пользователь, передать опять же духу. Только эта задача не на 5 минут, а довольно серьезный труд. И тут мне в голову пришла идея, а что если ауру уплотнять не сразу и не самому, а этим будет заниматься артефакт под управлением запрограммированного духа. Пусть это займет не 4 дня, а допустим, год-два, но это будет, во-первых, безопасней, во-вторых, не потребует участия целителя. Ведь на самом себе я подобную операцию вряд ли смогу провести, а вот если... Да, определенно у меня появилось новое поле для расчетов и экспериментов. Драка, ты чего завис? Спросила Гринджер. Идея одна появилась, надо будет ее обмозговать. Что за идея? У девочки, как обычно, пробудилось любопытство. Если разработать такой комплекс, как ты предложила, то есть игровая система в реальной жизни, то можно будет использовать его в довольно широком спектре, а не только для развлечения. Это же считай, что готовый встроенный компьютер, который позволит, например, подключаться к артефакту серверу для обмена информацией. То есть фактически можно реализовать на его основе магический интернет. Можно улучшать ауру и тело, можно управлять другими техномагическими артефактами, если у них предусмотреть подобную функцию. Понимаешь, что это значит? Это будет круче магловских компьютеров, с восхищением произнесла Гринджер. По крайней мере, лучше современных компьютеров точно. На основе души разумного можно ведь реализовать ограниченный искусственный интеллект. Один минус. Душа разумного? Спросила девочка. Точно. Где найти столько душ? Теоретически, ведь можно будет такие артефакты вживлять не только магам, но и обычным людям, следовательно, в будущем понадобится множество душ, ведь когда мы ассимилируемся с маглами, то можно будет выпускать на рынок техномагические артефакты, которые наверняка будут пользоваться спросом. Если для простых артефактов пойдут слабенькие призванные духи или души животных, то для самых сложных нужны души разумных. Что, если разводить акромантулов? Предложила Гермиона. Не обязательно ведь дожидаться, когда они повзрослеют. Идея неплохая, но акромантулы хищники, которым надо много мяса для роста, поэтому такой вариант получится нерентабельным. Мне более интересными представляются садовые гномы, все-таки мелкие вредители, которые довольно быстро размножаются и им необходимо гораздо меньше корма. Но как я понял, они предпочитают селиться неподалеку от волшебников, значит, им необходим для чего-то повышенный магический фон. Следовательно, и с разведением гномов намечаются проблемы. Что если запихивать в поглотители души умирающих маглов? Предложила Гермиона. Звучит довольно пугающе. Что ты имеешь в виду? Например, если разместить в больницах поглотители душ, в которые будут попадать души погибших маглов, а периодически туда будут приходить волшебники-техники и менять заполненные ловушки душ на пустые. Гермиона, не ожидал от тебя подобной идеи. Тебе разве не жалко сородичей? Ну, это же души, а не живые люди, девочка пожала плечами. Все же, я против подобного. Я в этом мире родился человеком, все мои родственники люди, и я не желаю им после смерти работать компьютерными процессорами. Давай все же остановимся на неприятных нам ксеносах и вредителях. Что если найти расу разумных ксеносов в параллельном мире и реализовать аналогичную схему? Спросила Гермиона. Ну, если и реализовывать нечто масштабное, то желательно сразу в пределах планеты, но подобное скорее под силу богам, к тому же их тоже нельзя со счетов сбрасывать. Вполне может оказаться, что мы влезем в чью-то вотчину, а не досчитавшийся душ бог, это страшно. Можно попробовать призывать низших демонов, но все же я бы не рекомендовал в подобных артефактах использовать души темных существ. И вообще, рано пока об этом думать. Вначале надо провести исследование, создать хотя бы тестовый образец артефакта, тогда уже можно будет подумать над производственными вопросами. Это должно быть интересно, произнесла Гермиона. Несомненно. Какие у тебя планы на лето? Надеюсь, что этим летом мы с родителями все же поедем во Францию. Отлично. В таком случае тебе будет полезно знать адрес местного магического квартала в Париже. Запоминай, метро Палас-Рояль, улица Риволи, необходимо перейти дорогу и пройти немного направо. Неприметная дверь между бутиком, торгующим одеждой и магазином Сваровски напротив Макдональдса. Секундочку. Гермиона вынула блокнот и записала ориентиры. «А ты чем будешь занят?» – спросила она, убирая в карман блокнот. «Меня огромные планы на каникулы. Во-первых, уже давно планировал исследовать оборотней. Во-вторых, не забывай про проект с уплотнением ауры, надо контролировать пациентку. К тому же еще столько непросмотренных фильмов и мультфильмов. Оставь что-нибудь для совместного просмотра», — попросила Гринджер. «Вдвоем ведь интересней смотреть, к тому же в Хогвартсе зачастую делать особо нечего, будем смотреть мультики и сериалы по вечерам. К тому же, у меня на следующий год тоже будет отдельная спальня. Кстати, ты умница. Я удивился, когда услышал твое имя в списке лучших учеников Хогвартса. Все же сложно зарабатывать баллы с такой занятостью. Ты помимо стандартной учебы умудряешься учить дополнительные чары, со мной занимаешься и еще ходишь на дополнительные занятия со Слакхарном. Когда собираешься сериалы смотреть? Уж в выходные-то вместо или после утомительного похода в Хогсмид можно же будет поваляться в джакузи и посмотреть сериальчик, предположила девочка. Эта идея мне нравится, но судя по прозвучавшему слову джакузи, кое-кто планирует отдыхать у меня в ванной комнате. Ха-ха-ха, засмеялась Гринджер. Ванная? Да у меня весь дом меньше, чем твоя ванная. Один бассейн такого размера, как обычно устанавливают в крупных спортивных комплексах. Вот нечего завидовать. Учи чары незримого расширения, руны и школу материализации, и у тебя будет не хуже, может быть даже лучше. Пока мы общались, как раз дождались, пока через проход на обычную часть вокзала выйдет большая часть народа. Проход почти свободен, так что давай прощаться. Пока, Гермиона меня крепко обняла. Я как вернусь в Лондон, сразу же с тобой свяжусь, чтобы не было такого, как в прошлом году. Хорошо, буду ждать. Удачного отдыха и передавай привет родителям. Вот они удивятся, когда я их напою эликсиром жизни. Гермиона радостно улыбнулась. Это точно. Как только мы расстались, ко мне подошел неприметный мужчина Сквиб. Драко Люциусович, на русском сказал он. Беллатриса Сигнусовна просила вас встретить. Мужчина протянул мне шнурок. Вот портал. Она в вас круция за такое именование не кидается. Нет, хотя поговаривают, что первому назвавшему ее по имени-отчеству в голову прилетела чернильница, со скрываемой усмешкой сказал мужчина. Ха-ха-ха, легко отделался. Берусь за веревку, то же самое проделывает Сквиб. Портус. Стоило сказать стандартное слово «активатор» для порталов, как почувствовал сильный толчок в спину. Мы оказались в помещении, которое я опознал почти сразу. Это бывшая гостиная штаба СБ, переделанная в портальный зал. Вскоре меня встретила тетушка Белла и сразу же начала радостно тискать. Сквиб удалился. «Пупсик, как я рада тебя видеть!» — воскликнула Беллатриса. «Беллатриса Сигнусовна, ты выглядишь восхитительно. Эти потрясающие темные круги под глазами, красные глаза и мятая одежда. Просто невероятно, ты завела себе стилиста, Дракусик!» — грозно прошипела Беллатриса. «Давно ремнем по заднице не получал. Мне хватает того, что русские так называют. Между прочим, это из-за тебя я не высыпаюсь и работаю 25 часов в сутки. Кто меня назначил главой СБ? Хорошо, что хотя бы Люци снял с меня финансовую часть, иначе бы вскрывалась. Тетя Белла, не обижайся, я же шучу. Давай помогу. Кладу правую ладонь на затылок Беллатрисе, а левую на солнечное сплетение, после чего начинаю напитывать организм девушки праной. Попутно убираю усталость, вывожу молочную кислоту из мышц и подлечиваю микротравмы, вроде лопнувших капилляров в глазах. Ох, пупсик, счастливо промурлыкала Беллатриса, ты настоящий волшебник. Как же хорошо. Пойдем ко мне в кабинет. Мы зашли в кабинет тети и расположились в удобных креслах, стоящих напротив друг друга. В кабинет зашел мужчина неприметной внешности с подносом, с которого сгрузил на столик между нами кофейник, чайник, емкость со сливками, пару чашек и сладости. Я налил себе кофе со сливками, тетя чая. Какие новости? Спрашиваю у тети. Все хорошо, хотя не скажу, что легко. Беллатриса откинулась на спинку кресла и пригубила Эрл Грей. Благодаря финансовым махинациям и оперативной деятельности мы выявили многих масонов, после чего начали внедрение и вербовку агентов. Агенты в России ведут активную деятельность, им уже удалось захватить в свои руки часть ключевых предприятий. Обычные люди не доставляют особых проблем, основные конфликты происходят с кавказцами и узбеками, у которых имеются свои маги. От автомобильного завода ВАЗ пришлось отступиться. Его вплотную оккупировали еврейские и кавказские маги, которые активно грызутся за него. Зато в металлургии, нефтяной и газовой промышленности удалось откусить изрядный кусок. К сожалению, троих магов из пожирательских шестерок мы потеряли в результате разборок, они оказались недостаточно умелыми. В настоящий момент наши капиталы примерно оцениваются в районе 60 миллиардов долларов, и если бы они все числились за одним человеком, ну или не совсем человеком, Белла кинула на меня загадочный взгляд и улыбнулась, то он бы считался одним из самых богатых на планете. Неплохо. Что с остальным? В финансовой стороне тебе лучше расспрашивать отца, но кое-что я все же знаю. Мы выпустили свою версию операционной системы для современных компьютеров, которая оказалась в разы лучше выпущенной в прошлом году окна 3,1. Программный продукт расходится, как горячие пирожки на вокзале. Разведчики раздобыли много полезной информации из мира будущего, так что сейчас в Малайзии и Таиланде строятся заводы по производству электроники нового поколения, на порядок превосходящий современный уровень, но много ниже того, что имеется сейчас в мире 2018. Кстати, вот, Беллатриса протянула мне внешний жесткий диск. Тут для тебя по моей просьбе сделали подборку, состоящую из многих книг того мира, также там много фильмов, компьютерных игр и музыки, которых не было у тебя на дисках. Конечно, 16 терабайт не так много, как бы некоторым хотелось, но в ближайшие годы тебе точно скучать не придется. Ох, Белла, ты лучшая тетя во вселенной. Я говорил, что люблю тебя. Нет, но мне приятно это слышать. На лице Беллатрисы расплылась широкая улыбка. Рекомендую обратить внимание на папку под названием «Попаданцы в мир Гарри Поттера», хранящуюся по адресу. Книги, фанфики, вселенная Гарри Поттер. И если хочешь сберечь свою психику, то не заглядывай в папку слэш. Как вкусно звучит. Жду не дождусь, когда доберусь до планшета. Погоди, Беллатриса остановила мой порыв сорваться с места и начать читать свежую литературу. Кое-кто мне заказывал к летним каникулам оборотня для исследований. Было такое. И как успехи? Мы наняли оборотня-мага в качестве добровольца, произнесла Беллатриса. Зачем мага? Удобнее обеты брать, пояснила Беллатриса. Конечно, мы уже навострились брать магические клятвы со сквибов и маглов, но с волшебниками все же проще. Но этот оборотень-доброволец на зарплате, которому наплели, что он необходим для исследований по поиску лекарства от ликантропии. Он дал обеты о неразглашении. Но если тебе понадобится именно расходный материал, то скажи мне, и в течение пары дней получишь нужное. Отребье полно, так что поймать или купить оборотня могла не проблема. Мне понадобится помещение для исследований. Тащить оборотня домой или же в штаб СБ я не собираюсь. Нас есть такие помещения, не беспокойся, я отдам необходимые распоряжения, завтра же тебе пришлют многоразовый порт-ключ. Беллатриса отхлебнула чая. Тебе понадобится какое-либо оборудование. Пока ничего не надо. Отец на первом курсе подарил мне замечательную портативную алхимическую лабораторию. Если нужны будут какие-то ингредиенты, я пришлю список. Ах, да, мне понадобится Анна. Присылайте ее ко мне раз в неделю на обследование. Кстати, как у нее дела? Отлично, произнесла Беллатриса. Она слегка размяла шею и откинулась на спинку кресла. Анна сейчас проходит подготовку на мага-телохранителя. У нее оказались обширные знания по магии, но совершенно никакого опыта в обращении с заклинаниями. Инструкторы СБ по боевой подготовке поражаются физической силе и выносливости девушки. Она по всем параметрам, кроме выучки, превосходит матерых спецназовцев, напичканных стимулирующими зельями. Так что инструкторы обещают за 5 лет сделать из девушки ганфайтера-волкодава высшего уровня. А вот чтобы и магические навыки отточить до хорошего уровня, понадобится еще лет 5. Девушка проходит через психологическую обработку по мягкому типу, так что к окончанию срока она будет предана тебе душой и телом и будет готова отдать жизнь, лишь бы спасти твою. Вот, тетя пролевитировала из шкафа папку и протянула ее мне. На папке было написано «Личное дело. Белова Анна Сергеевна. Совершенно секретно. Для внутреннего пользования. Допуск 1 уровня. Она и так готова к этому, поскольку я прописал подсознательные приказы при создании разума пациентки. Но ваш вариант не будет лишним», раскрываю папку и по диагонали изучаю наблюдения специалистов за поведением и состоянием девушки. Значит, 10 лет. Не так уж и много. Если все будет в порядке, то через 100 лет у меня будет личный телохранитель-архимаг, способный в рукопашную потягаться с эльфийским элитным рейнджером. Если же эксперимент покажет себя удачным, то таких телохранителей будет как минимум 3, чтобы могли работать посменно. «Лучше больше», — сказала Беллатриса. Девушки имеют свойство неожиданно беременеть в самый неподходящий момент, а это выведет из строя телохранительницу на 3-4 года. Тетя Белла, я надеюсь, что когда ты решишься на подобный шаг, то подготовишь себе заместителя. Обязательно, тетя тепло улыбнулась, уже начала готовить. Но, пупсик, ты можешь не бояться, в ближайшее время я не собираюсь заводить ребенка. Лет через 10, когда ситуация более-менее нормализируется. Что с Сириусом Блэком? Кузен сейчас в Железногорске участвует в активных разборках с бандой узбекского шамана за контроль над Михайловским горно-обогатительным комбинатом. Вообще, наших магов оказалось слишком мало, Россия слишком большая страна, а охватить надо как можно больше и быстрее. Наши специалисты стали активно вербовать русских волшебников. Я решила раскрыть часть наших будущих планов по построению идеального мира, где волшебники и маглы будут жить бок о бок и все будут равными, но маги немного равнее. Поведала, что у нас в планах изготовление качественной техники и электроники, наведение порядка с экологией на всей планете, введение во всеобщее пользование техномагии, зелий, развитие медицины и последующее за этим увеличение срока жизни для всех людей, развитие полетов в космос. В общем, подала все в красивой обертке. Русские вообще идеалисты, ты удивишься, но таких много встречается даже среди прожженных опытом и битых жизнью сотрудников КГБ и волшебников. Раньше на нас работали потому, что лучше мы, чем откровенный криминал, плюс стабильность и эликсир молодости. А теперь народ работает с энтузиазмом, борется с проклятыми капиталистами, которые в угоду собственному кошельку тормозят технический и магический прогресс, гробит экологию и проводит геноцид волшебников. В общем, народ работает за идею, а не только из-за клятв, и результативность возросла в разы. Это хорошо. Меня поражают темпы вашей работы. Я привык к более медленной реализации планов. У людей невероятно бешеный темп жизни. Пожив среди людей, тем более детей, которые спешат жить и познать все вокруг, сам втянулся в этот темп. Раньше я те же исследования по уплотнению ауры растянул бы на столетие минимум, без всякой спешки, тут же укладываюсь в несколько лет. И так во всем. Так всегда. Мы стараемся подстроиться под окружение и жить в том же темпе, стала говорить Беллатриса. Например, когда мы с тобой были в магловских городах, я удивлялась маглам. Они все куда-то спешат, быстро ходят, чуть ли не бегом. Зачем бежать к автобусу, если ты знаешь, что через 3 минуты подойдет точно такой же автобус, который отвезет тебя по тому же маршруту? Неужели так сложно подождать 3 минуты? Магловская медицина не так хороша, как магическая, а бегая, с высокой вероятностью можно получить травму. Зачем рисковать и надрываться? А как они ездят на машинах? Казалось бы, ты и так едешь быстро, очень быстро в сравнении с пешеходом или общественным транспортом. Ну, так езжай спокойно в своей полосе, зачем тебе перестраиваться на другую полосу? Раз перестроился, машина сзади притормозила, поток снизил скорость, повторил маневр, вновь снизилась скорость потока, в итоге либо произойдет авария, либо таких перестраивающихся ездоков станет настолько много, что они образуют пробку. Получится, что все будут ехать со скоростью пешехода, а ведь могли бы ехать спокойно в своем ряду с нормальной скоростью. Но даже если пробки и аварии не будет, вот скажи, Драка, как много магл выиграет времени? Минута 2, а может быть 5. Просто прорва времени. Я так и вижу, что он эти 5 минут потратит на... А на что? Что такого он может сделать, чего бы не сделал, если бы не выиграл эти 5 минут? В туалете дольше посидеть или телевизор посмотреть на несколько минут дольше. Просто замечательно. Надо было создавать аварийные ситуации, замедлять движение прочих участников движения, чтобы единицы водителей смогли на 5 минут дольше смотреть рекламу по телеку. Белла, для деревенских, а мы с тобой, как и прочие волшебники, привыкли жить как раз по старинным, считай деревенским укладам, современный город – это что-то непонятное. Нам сложно осознать, зачем и куда все эти люди спешат. Уверен, окажись на нашем месте любой магл из глубинки, он бы тоже подумал что-то вроде: эти городские странные. Но согласись, стоит самому пожить в окружении магла в крупном мегаполисе, как сам становишься таким же. Особенно остро это ощущается в метро, тоже начинаешь куда-то спешить, причем подсознательно понимая, что это неправильно, но если ты остановишься, то собьешь ритм муравейника. Следующий за тобой муравей налетит, кто-то ударит локтем, кто-то наступит на ногу и, понимая это, не хочется останавливаться. Постепенно привыкаешь жить в таком ритме и уже считаешь, что это единственно верно. Но и обратная ситуация ведь тоже работает, произнесла Беллатриса. Те же маглорожденные волшебники, попадая в наш мир, будучи с детства окруженные волшебниками, уже не представляют себя чем-то отдельным от магического сообщества и вливаются в жизнь волшебников, живут в одном с нами ритме, перенимают наши словечки и отношение к окружающим. Например, разве пришло бы в голову какому-нибудь маглорожденному до поступления в Хогвартс назвать обычного человека презрительной кличкой «магл»? Но после окончания школы, уверена, они даже родителей, самых близких существ, вполне способны назвать маглами. Ладно, тетя, был рад пообщаться, но пора спешить домой, а то опоздаю на праздничный ужин в честь своего возвращения. Конечно, милый, поспеши. Беллатриса поднялась с кресла и крепко меня обняла. Она начала меня тискать и растрепала волосы. Только скажи, оборотня, когда к тебе присылать? Пусть приходит к 10 утра послезавтра. Завтра я планирую провести день с семьей. Хорошо, пупсик. Передавай привет сестричке Нарси. Беллатриса напоследок расцеловала меня в щеки. Освободившись из объятий родственницы, я телепортировался в Малфой Манор. Дома был обласкан радостными родителями. Сестрички уже подросли и начали ходить. Сегодняшним днем мы просто посидели за столом и пообщались на общие темы. С утра четверга мы с отцом закрылись в его кабинете. «Пап, ну как успехи наших предприятий?» Тетя Белла меня вкратце ввела в курс дела. «Успехи невероятные», у отца на лице расплылась хищная улыбка. «О, да, если бы я знал, что у маглов можно заработать такие деньги, то давно бы перевел активы в их сектор экономики. В большинстве проектов произведены долгосрочные вложения, так что отдача от них начнется лишь спустя некоторое время, когда построят заводы и они начнут выпуск продукции. Основную прибыль сейчас приносят программные продукты, пользующиеся повышенным спросом. Операционная система, офисный пакет программ, компьютерные игры и многое другое. Вскоре мы выпустим на рынок игровую приставку, аналог первой PlayStation, так что с высокой вероятностью завоюем большую часть рынка видеоигр. К тому же приличную часть дохода будут приносить игры, которые мы с небольшими правками попросту скопируем с уже существующих в ином мире. В этом наше невероятное преимущество, поскольку не потратим на разработки ни времени, ни денег, а сразу получим сверхприбыли. Sony выпустит свою модель игровой приставки как минимум на год позже нас, у них не будет такого количества игр. В наши игры можно будет играть только на нашей приставке. Но даже если приставка от Sony начнет становиться популярной, через несколько лет мы выпустим второе поколение приставки и ряд новых игр. Помимо этого на рынок будут выпущены сплит-системы, сотовые телефоны образца конца 90-х годов, стационарные и портативные компьютеры, мультиварки, хлебопечки и многое другое. Еще мы строим заводы по производству различного вида литий-ионных батарей. В планах обеспечение этими батареями всего мира. Пап, это все прекрасно, но ты скажи мне, когда мы сможем захватить большую часть мировых производств? Электроника, автомобили, самолеты, корабли, в общем, все то, что позволит нам диктовать условия всему миру. Хаем, Люциус задумался. Какие сложные вопросы ты задаешь? Просто так мы этого сделать не сможем, только если или когда вы захватите контроль над Россией. Можно еще попробовать что-то подобное провернуть в Индии, там у тебя вскоре появятся родственники, металлы, нефть и промышленность тоже имеются. Так-так, отец, отличная идея. Скажешь об этом тете Белле. Как раз когда наши маги захватят основные производства в России, чтобы они не скучали и не чудили, можно будет отправить их в Индию, помогать нашей родне становиться миллиардерами. Да там даже достаточно просто завод открыть по производству автомобилей для внутреннего рынка. Этих индусов настолько много, что продавая в самой Индии дешевые машины и мотороллеры, можно заработать миллиарды. Только вот как это провернуть? Задумчиво произнес Люциус. Нет ничего проще. Берем мальчика Скриба, принимаем с него клятвы и организовываем все так, будто он стал из грязи в князи, с маленького бизнеса раскрутился до владельца металлургических заводов и добывающих руду предприятий. За него остальное сделают опытные сотрудники СБ и волшебники, натренированные в России. Сударшан Патил, полагаю, нас поддержит, если ему будет отходить часть финансового пирога. Можно взять, например, могла миллиардера, при помощи магии зомбировать его родню, которая будет наследовать, подстроить несчастный случай, например, взрыв вертолета, жена или дети, которые унаследуют состояние, будут лишь номинальными владельцами, а реально управлять деньгами будем мы. Или же заменить богача могла на волшебника под оборотным зельем, или его родню заменить на наших людей, предложил несколько вариантов отец. Да, пап, голова у тебя работает замечательно. Об этом тоже Беллатрисе расскажи, думаю, ВСБ такой подход оценит. Таким образом можно будет перехватывать состояние масонов. Если дело выгорит, то мы захватим мир всего лет за 50. Нельзя убивать миллиардеров масонов пачками, это слишком подозрительно. Все должно происходить наиболее естественно. Затонувшая яхта, рухнувший из-за неполадок самолет и тому подобное. Эти летние каникулы, в отличие от прошлых, когда мы только и делали, что отдыхали и веселились, начались совершенно иначе. Разговоры про финансы и планирование захвата мира не располагают к отдыху, так что в пятницу после завтрака я с радостью переместился при помощи пор-ключа в дом, который мне выделили для исследований оборотня. Это оказался обычный магловский коттедж в небольшом поселке. На дом были наложены маглоотталкивающие чары, и он весь был покрыт рунами, маскирующими магические эманации, видимо, чтобы Министерство магии не засекло, даже если тут будет происходить призыв архидемона. На первом этаже кухня-столовая, санузел и гостиная с камином, минимально обставленная мебелью, на втором этаже кабинет с большим письменным столом и парой кресел для посетителей, небольшая спальня с односпальной кроватью и шкафом, и спальня большего размера, переоборудованная в медицинскую палату с кушеткой. Время было раннее, так что пациента еще на месте не наблюдалось. Я решил занять себя чтением. Для этого перевел информацию с жесткого диска на браслет СЛА. Поначалу виртуальную книгу читать было неудобно, но вскоре ЛА приспособился полностью имитировать реальную книгу, и стало довольно комфортно. Представьте себе, что книга сама парит на самом удобном удалении и под нужным углом, сама переворачивает страницы, когда необходимо, и подстраивает шрифт и цвета в самые приятные. Для начала я решил ознакомиться с русским народным творчеством, а точнее я читал сказки. Появление пациента не стало для меня неожиданным, поскольку заранее почувствовал колебания пространства, соответствующие использованию пор-ключа. Сразу после этого в гостиной появился мужчина. Он выглядел примерно на 40 лет, хотя, судя по ауре, ему чуть больше 30, был среднего роста, примерно 175-177 сантиметров, голубоглазый, с короткой модельной стрижкой светло-каштановых волос, которые были припорошены ранней сединой. На серьезном лице под широким носом у него растут пышные усы, такие же светло-каштановые, как и волосы на голове, но без седины. У мужчины болезненно бледный и усталый вид. Лицо пациента выглядит отекшим, к тому же испещрено морщинами, из-за чего он кажется старше своего возраста. На нем надет темно-серый латаный костюм. Кажется, будто одежда состоит из одних только заплаток. Причем, что удивительно, сочетается несочетаемое. Эти самые заплатки выглядят на нем удивительно уместно и аккуратно. Видимо, это какой-то современный модный тренд у маглов. Где-то мне встречалась информация о хипстерах, которые предпочитают одеваться под нищих бродяг, но при этом в чистые вещи, которые выглядят эпатажно. Кстати, в модных магловских магазинах я встречал новые дырявые и латаные вещи. Похоже, что этот мужчина как раз и является этим самым хипстером. Он стоит, слегка опустив голову и ссутулив плечи, и внимательно осматривает помещение. «Добрый день, молодой человек», — произнес мужчина. «Я пришел на работу. Подскажите, пожалуйста, где я могу найти целителя, с которым буду работать?» «Салют, смертный пациент», — вскидывая руку в приветственном жесте. «Видимо, ты оборотень, которого мне должны были прислать на исследование». Мужчина дернулся, как от удара плетью, и удивленно вскинул брови, отчего его морщины разгладились. «Ребенок!» — удивленно воскликнул он. «Но, как же так? Мальчик, сколько тебе лет?» «Парень, я мальчиком был, когда еще твой прапрадедушка не отложил сперматозоид в твою прапрабабушку. Зови меня господин целитель, можно господин архимаг или князь». Пациент завис, переваривая информацию. «Что, не сходится зрительный образ с услышанной информацией?» С усмешкой спрашиваю у оборотня. «Сразу видно, что архимагов ты еще не встречал. Пациент, присаживайся», — указываю на кресло, стоящее напротив. «И представься уже, наконец, а то так и буду звать смертным или пациентом». «Кхе-кхе», — откашлялся оборотень, чтобы скрыть волнение. Он присел в указанное кресло. «Прошу прощения, меня зовут Ремус Джон Люпин. Простите, а вы действительно архимаг? Не подумайте, что я не верю, просто я слышал, что в мире уже несколько столетий не появлялось новых архимагов, и единственный, кого могу припомнить, это Николас Фламель. Не Фламель и несколько старше этого щегла», — усмехаюсь, наблюдая за обалдевшим выражением лица оборотня. «Давай считать. Я грандмастер целительства, грандмастер алхимии, магистр ритуалистики и рун, ну и по верхам владею прочими науками, следовательно, архимаг». «Да, конечно», — пробормотал мужчина. «Простите, что усомнился, господин архимаг. А можно поинтересоваться, зачем вам подобные исследования и как они будут происходить?» «Во-первых, мне скучно, а что может быть интереснее для целителя, чем исследовать неизвестную болезнь? Во-вторых, хочу найти способ исцелить ликантропию. Полагаю, эти два пункта уже достаточное основание для исследований оборотней. Можешь не беспокоиться, убивать и причинять боль тебе никто не собирается. Тебе есть, где жить». «Простите», — мужчина с виноватым видом опустил голову. «Собственного жилья у меня нет, но я могу арендовать недвижимость неподалеку». «Не стоит. Можешь пока жить в этом доме. На втором этаже есть маленькая спальня. Только никого сюда не води, девиц навещай в их жилище». «Ничего подобного и не собирался делать», — возмущенно произнес оборотень. «Да, странно, а вроде выглядишь более-менее здоровым мужчиной, если не считать последствий стресса от оборота. Ну да ладно, это твои проблемы. Расскажи о себе. Когда стал оборотнем, что делал для исцеления?» «Заразился еще в возрасте 5 лет. Мой отец работал в Министерстве магии и как-то в присутствии оборотня Фенрира Сивого назвал оборотней бездушными, злобными существами, которые не заслуживают ничего, кроме смерти. Этот гад решил отомстить. Он во время полнолуния пробрался к нам домой и покусал меня. Отец вовремя успел и прогнал тварь. Из имеющейся у меня информации известно, что местные оборотни заразны лишь в облике зверя и не могут себя контролировать. Но выходит, что этот оборотень, Фенрир, может контролировать себя во время обращения. Иначе откуда у него в образе волка появились такие мысли, как желание отомстить, вместо положенных зверю мыслей о том, чтобы схарчить овечку у фермера. Ты тоже можешь себя контролировать в звериной форме. Нет, мужчина стушевался и паник. Хм, любопытно. А ты пытался делать это? Использовал какие-нибудь методики, вроде обычных практик тотемных оборотней, которые путем длительных медитаций договариваются со своим внутренним зверем и мирно сосуществуют, не теряя разума? Нет, мужчина покачал в стороны головой. Ни о чем подобном я не слышал. Я знаю лишь о ликантропном зелье, которое было недавно изобретено и позволяет сохранять разум во время обращения. А что, подобное реально? Конечно, это стандартные практики шаманов. Полагаю, что ты бы сам мог исцелиться, точнее, перевести свою болезнь в стадию тотемного оборотня. Для этого надо накуриться каннабиса или аналогичных наркотических курений и камлать, взывая к духу-покровителю, в твоем случае надо звать духа Великого Волка. Если дух сочтет шамана достойным, то дарует свою частицу, за что будет взимать плату в виде небольшой доли энергии веры. Потом останется медитировать и договариваться с внутренним зверем. Ладно, поехали дальше. А не магией пробовал заниматься? Нет, мужчина вновь покачал головой в стороны. Странно. Я заметил у тебя волшебную палочку, причем, судя по виду и сердцевине, ее изготовил Оливандер. А этот жук свой ширпотреб впаривает лишь ученикам Хогвартса. Учился в Хогвартсе. Мои друзья, Люпин замялся, они занимались анимагией. Но я не думал, что мне это нужно, ведь я оборотень. Глупо. Анимагия могла бы стать твоей палочкой-выручалочкой. Вместо того, чтобы бесконтрольно оборачиваться в волка, превращался бы в полнолуние в анимагическую форму волка. По крайней мере, я полагаю, это должно было бы сработать. Но, в таком случае, почему другие оборотни этого не пробовали? Спросил Люпин. Многие из них маги и учились в школе волшебства. Насколько я знаю, большинство оборотней раньше были маглами, а я единственный оборотень в Англии, который учился в Хогвартсе, ответил Люпин. Короче говоря, ты единственный обученный оборотень-маг, и тебе не хватило ума проверить, насколько будет эффективна анимагия, при том, что, как ты говоришь, друзья занимались этой областью магической науки. Маглам такой вариант не подходит в силу того, что анимагия доступна лишь волшебникам, а вот магу он бы наверняка помог. Люпин паник еще сильнее и опустил плечи. Не отчаивайся, ты же взрослый парень, к чему эти ужимки? Раз ты попал ко мне в руки, то точно избавишься от ликантропии, даже если не захочешь этого. Не знаю, что должно произойти, чтобы не захотел избавиться от этого. С грустной усмешкой сказал Люпин. Что мне надо делать? Пока ничего. Просто сиди в кресле. Пока мы общаемся, я исследую твою ауру в духовном зрении. Простите, господин Архимаг, а что это такое? Мужчина проявил повышенный интерес к новому для себя термину. Любой волшебник путем изнурительных медитативных тренировок может пробудить в себе сверхчувственное восприятие. Он может воспринимать магические и духовные проявления. Причем для восприятия может быть использовано зрение, слух, нюх, зависит от того, через какие органы чувств разумный привык воспринимать наибольшее количество информации. Подобное восприятие называется магическое или духовное. У людей и гуманоидных существ больше всего информации идет через глаза, поэтому нам больше привычно именно духовное зрение. Какой-нибудь разумный маг-муравьед с планеты муравьедов может иметь духовный нюх. Это интересно. Не слышал ни о чем подобном, Люпин принюхался. Господин Архимаг, вы говорили про нюх. Благодаря оборотничеству я имею более острое восприятие запахов, нежели обычные люди. Так вот, от вас пахнет несколько странно, вроде бы и человеком, но вроде бы и нет. Никогда не встречал подобного запаха.